Глава 10. Смертоубийство. По совершенном окончании конной ярмарки Блистовскому нечего было делать в Ромнах, и потому он вознамерился выехать оттуда на другой день. Вечером ему еще раз хотелось посетить собрание. Он нашел его столь же многолюдным, как и накануне, но Дюндиковых там не было. Они остались дома горевать о потерянном французском языке. Повертевшись немного в толпе веселящихся, Владимир уже намерен был идти домой, как вдруг услышал в ближней комнате необычайный шум и крик. Он бросился туда и увидел, что все общество находилось в смятении. Дамы с видом сожаления и участия окружили молодую девушку, сидевшую в креслах, и бледную, как полотно, между тем, как мужчины суетились по комнате и весьма горячо разговаривали с полицейскими чиновниками. Владимир с трудом мог добиться толку. Он узнал, наконец, причину сего смятения, поразившую его удивлением. «Вам, конечно, небезызвестно, — сказал ему один из гостей, — что в прошлом году все иностранные газеты наполнены были рассказами о появившихся в Париже шалунах, которые находили в том удовольствие, чтобы пугать женщин, укалывая их острыми иглами и прожигая их наряды и платья какую-то едкую кислотою. На такие подвиги сыскались охотники и у нас. Еще в прошлом году один подражатель французских проказников перепортил здесь множество дамских уборов и перепугал до полусмерти многих дам. Несмотря на все старания, не могли его отыскать. И прошлогодняя ярмарка кончилась тем, что не удалось найти ни малейших к тому следов. Мы надеялись, что на этот раз ярмарка пройдет спокойнее, ибо в первые дни не слышно было ничего. Но вот сегодня опять начались эти проказы, и притом так неосторожно, что у бедной девушки не только испорчено платье, но и сожжено тело сквозь рукав. «Странно», — заметил Блистовский, — «что еще не открыли этого шалуна, заслуживающего примерное наказание. Это от того, что даже не знают, кого подозревать, а осматривать у всех карманы нельзя же. К тому же для совершенного изобличения надлежало бы поймать его в минуту самого преступления, что не так легко». В продолжении сих разговоров собрание опять успокоилось. Испуганная девица уехала домой, а гости вновь занялись танцами, как будто ничего не случилось. Владимир прохаживался по комнатам и для провождения времени умственно разбирал физиономии, стараясь разгадать, который из них внушает более подозрения. Труд его был напрасен. Но при разборе этом попался ему на глаза один молодой человек лет 25, одетый по последней моде. Покрой платья его новейшего французского вкуса свидетельствовал, что он только что приехал из столицы, и все приемы являли в нем франта второго или третьего разбора, одного из тех, кои в Петербурге отличаются на всех публичных гуляниях, толкая людей безгласных и нахально заглядывая под шляпку каждой женщине, не имеющей мужчин провожатых. Блистовский, конечно, не имел причин подозревать его в шалостях, беспокоивших в то время роменскую публику, но взоры его невольно на нем останавливались, потому что он видел в нем настоящий образец упомянутых франтов. Расспросив об имени его, он узнал, что этого молодого человека зовут Прыжковым, что он родом из малороссиян, но, будучи воспитан в Петербурге, переделал, по примеру многих других, малороссийское прозвание на русский манер, прибавив «в» в конце фамилии своей, бывшей первоначально Прыжко. Господин Прыжков, с своей стороны, также обратил внимание на молодого гвардейского офицера, предполагая, что петербургские жители, встречаясь в провинциях, должны непременно ощущать взаимное друг другу влечение, он неоднократно покушался вступить с ним в разговор, сообщая ему на дурном французском языке насмешливые замечания насчет всех гостей, бывших в собрании. Несмотря на отвращение, которое с самого начала почувствовал к нему Владимир, он, однако, из светского приличия отвечал ему учтиво, хотя довольно отрывисто и холодно. Но франт наш не замечал этой холодности. Господину Прыжкову и на ум не приходило, чтоб такой милый и благовоспитанный малый, каким он себя считал, мог кому-нибудь не нравиться. Увидев, что Блистовский пошел в ту комнату, где играли в карты, и он за ним туда последовал, сев подле него и протянув ноги во всю длину их так, что проходящие мимо должны были обходить кругом, чтобы его не задеть, он приставил к глазу лорнет и продолжал критические свои замечания. Блистовский долго его слушал, не говоря ни слова. Наконец представилась их взором почтенная старушка, коей старомодный наряд особенно возбуждал грубую насмешливость Прыжкова. Он не оставил без замечания ни одной складки на ее платье, ни одной морщины на лице. Одним словом, все в ней представляло новую пищу его язвительности. «Да знаете ли вы эту даму?» — спросил у него Владимир, выведенный из терпения. «Как не знать?» — отвечал Франт, усмехаясь с довольным видом. «Это моя родная бабушка. Я люблю ее страстно и всякий день к ней являюсь с почтением, потому что у этого антика 500 душ, которые по смерти ее должны достаться мне. Надобно же иметь мое терпение». Блистовский не в силах был его слушать долее и, не сказав ни слова, отошел прочь. Прыжков, однако, несмотря на то, через несколько времени опять стал к нему навязываться. Но Владимир отвернулся от него с явным презрением.